Глава 16. Мэйзи. По стеклам стекают крупные капли дождя. Не жалея сил, природное явление бьет в окно, создавая шум, словно вдалеке музыканты играют в барабаны. Комната опустилась во мрак, когда тучи захлестнули с собой ясное солнечное небо, с жадностью скрывая свет. Я лежала на своей постели, подложив руки под щеку, и смотрела на фотографию пустыми глазами. Она не вызывает во мне никаких эмоций. Внутри меня тлеющий огонек, который подавлен и не способен заряжать. Мы с Кристианом вернулись в Нью-Йорк час назад, и я сразу же попросилась в свою спальню, чтобы отдохнуть после дороги. Он с пониманием отпустил меня и позволил остаться одной, а сам решил уехать в продуктовый и обеспечить нас ужином. Я уже слышу отдаленные звуки с кухни через чуть приоткрытую дверь, как Кристиан орудует там с кастрюлями да ложками. Не знаю, что бы я без него делала. Если бы расследовала одна, то наверняка бы уже лежала в могиле. Кристиан спас меня дважды, и здесь уже обычные слова благодарности не помогут мне освободиться от чувства долга перед ним. Я прикрыла глаза и тихо выдохнула. Затем снова открыла, и они врезались в фотографию, на которой запечатлена моя семья. Я дважды могла оказаться рядом с ними в могиле, и это... облегчает. Я испугалась этих мыслей, лежа в палате больницы Балтимора, когда проснулась посреди ночи. Рядом на стуле сидел Кристиан. Он сжимал мою руку, положив свою голову на край кровати, тихо посапывая. Я поняла, что его сон не крепкий, когда шевельнула пальцами руки, которую он держал. Кристиан чуть вздрогнул, сжимая ее сильнее. Тогда я решила лежать тихо и смирно, чтобы не потревожить его. Из-за меня ему и так приходилось спать не в самых лучших условиях. Я думаю о том, что если бы умерла там, под колесами, или сейчас от вызванного приступа, то смерть бы облегчила мою участь. Прислушиваясь к себе, я понимаю, что чертовски сильно устала от жизни. За короткое время она стала отвратительной и невыносимой. Но уже через несколько минут мне хотелось ударить себя по щеке, чтобы пробудить от этого бреда. Как я могу радоваться тому, что в любой момент дня могу умереть? Я обязана отыскать того, кто сделал мою жизнь невыносимой, и вернуть ему этот дар. Я обязана быть сильной и быть бесконечно благодарной Кристиану, что он оберегает мою жизнь. Он стал моим ангелом-хранителем. Я стала ужасно противоречивой по отношению к себе. Папа бы сейчас меня не узнал. Он всегда видел меня стойкой, упорной, которую невозможно остановить ни перед чем. Сейчас же я разваливаюсь по частям и с трудом собираю себя, чтобы продолжить путь дальше. Этого добивался убийца. В его помыслах сделать меня слабой и никчемной, чтобы напасть в нужный момент и добить. Скользкий и мерзкий тип. Изворотлив, как змея. Ненавижу. Я посмотрела на застывшее лицо мамы. Блондинистые волосы, яркие голубые глаза, добрая улыбка, наивный взгляд. Как это светлое создание могло произвести на свет такое ничтожество? Кто его отец? Как мама могла так поступить с отцом? Я рассмотрела лица каждого и начала их видеть черно-белыми. Только я осталась в цвете, как бы символизируя, что продолжаю жить. Уходя из этого мира, каждый член семьи унес с собой тайну, раскрывая которой мне невыносимо тяжело принимать их и нести на себе. Каждый носит маску на лице. И не зря говорят, что не стоит заглядывать под них. Там скрывается много темных секретов, которые затронут сердце и поселят в нем разочарование. Я вздохнула и открыла ящик прикроватной тумбочки. Взяла фотографию и убрала ее туда, обратно закрывая. Так будет легче и проще. Так будет правильно. Я больше не хочу истязать свою душу, а фотография — прямая к этому мучительному действию предпосылка. Дверь моей спальни скрипнула, и вошел Кристиан. «Не спишь?» Я слабо улыбнулась. «Нет». Он вошел в комнату и приблизился ко мне, присаживаясь на край постели. Кристиан провел пальцами по моим волосам, смотря на меня ласковыми глазами. «Как ты?» «Мне лучше», — честно ответила я. Еще сегодня утром я еле как держалась на ногах, ощущая полное недомогание. К вечеру на моих щеках хотя бы появился румянец и перестали мучить головокружение. Я взяла руку Кристиана в свою, погладив большим пальцем тыльную сторону ладони. «Спасибо», — прохрипела я, сжимая ее. Кристиан отрицательно помотал головой. «Тебе не за что благодарить меня, ангел». Я улыбнулась. «Это ты мой ангел». Кристиан сжал челюстью и склонился, чтобы накрыть мои губы слабым, коротким поцелуем. Затем прижался лбом в мой лоб и судорожно выдохнул. «Ты стала мне очень дорога», — прошептал он. Я прикрыла глаза, наслаждаясь этими словами, которые начала мысленно повторять. Они трепещут во мне, будоражат кровь и питают сердце счастьем, отчего хочется бесконечно улыбаться и чувствовать, как по телу пробегает дрожь. Я избегала того момента, когда моя душа привяжется к Кристиану, а сердце начнет питать к нему любовь, но не проконтролировала этот момент, когда напилась и дала волю чувствам. Они становятся свободными, когда разум человека замутнен. Ведь только голос здравого рассудка способен сдерживать их. Теперь поздно что-то менять. Мой разум замутнен уже не алкоголем, а любовью, которая выключает все механизмы во мне, и я полностью отдаюсь Кристиану. Я позволила себе быть в его власти. Он другой. Позволяет мне быть слабой и при этом уверяет одним своим взглядом, что это правильно, и я ничего не должна бояться. Защищает меня от всего, что может мне навредить. Искренне интересуется моим состоянием и делает все так, чтобы в первую очередь было удобно мне. Он заботится обо мне, оберегает. Он становится моей опорой, моим другом, страстным любовником. Он тот, кому я могу доверять беспрекословно и нарушать рядом с ним все принципы, потому что они становятся бесполезными. Он делает так, чтобы я чувствовала себя рядом с ним хорошо, свободно и спокойно. Это его любовь, которую увидела в нем умершая жена? Может, мне тоже удалось проникнуть в его душу и увидеть настоящего Кристиана, который тоже носит маску, но безобидную, становясь в ней безудержным оптимистом, выдвигающий себя как клоуна и дотошного философа? «Тебе нужно поесть», — говорит Кристиан очевидную вещь, когда, видимо, как и я, услышал урчание в моем животе. «Не откажусь», — согласилась я. Кристиан помог мне встать с постели, держа за руки. Мы направились на кухню, где я увидела красиво накрытый стол, словно в ресторане. Даже подача блюд имеет свою ресторанную эстетику. Я не сдержала своего удивления. «У вас много талантов, молодой человек», — саркастически заметила я. «Полностью согласен с вами». Я усмехнулась. «И как это понимать?» — уточнила я, указывая подбородком на стол. Кристиан накрыл мою поясницу ладонью и подтолкнул к стулу, помогая сесть, как истинный джентльмен. Он вытащил из кармана своих джинс зажигалку и зажег 3 красные свечи, которые придерживали позолоченный подсвечник. «Мы не можем в такое время позволить себе бродить по ресторанам, поэтому устроил романтический вечер на твоей кухне». «Невероятно! Ты романтик? Никогда бы не подумала!» Кристиан сел на свое место и открыл бутылку лимонада. «Тебе врачи пока запретили пить», — напомнил он мне. «И да, я романтик, просто редко это проявляю. Сейчас подумал, что подходящий момент, чтобы показать его тебе». Я улыбнулась и взяла бокал с налитым лимонадом, в котором лопались пузырьки. В прозрачном стекле напиток вполне похож на шампанское, пока не испробуешь его на вкус. Мы с Кристианом чокнулись бокалами и отпили сладкую жидкость, после чего приступили к еде. Кристиан приготовил аппетитную на вид пасту карбонару, украсив ее помидорами черри и листьями шпината. Это идеально. И очень вкусно. Во время трапезы у нас завязался разговор. «Где твои родители?» – спросила я. «Они переехали в Санта-Кларита, штат Калифорния, после того, как отец вышел на пенсию. Он тоже офицер полиции. Решил в старости прожить в тихом и мирном городке. Я навещаю их иногда», — рассказал Кристиан. «Уверена, они хорошие люди», — заметила я, и Кристиан кивнул. «Видно, что о родителях он говорит с теплотой и с удовольствием. Благодаря им я научился многому. Захотел стать офицером полиции, как отец, потому что видел его геройство своими глазами». Кристиан поднял на меня глаза, отрываясь от своей пасты. «Ты ведь тоже последовала по стопам отца? Он тоже герой для тебя?» Я закивала, набирая на вилку пасту, но затем оставила ее и положила руки на бедра, проваливаясь в воспоминания. Он всегда действовал по справедливости, никогда не брал взятки. Из-за честной работы его многие возненавидели, но ему было все равно на остальных. Для него главным было восстановить разрушенную жизнь человека, которого обвинили в том, чего он не совершал, и сделали козлом отпущения. Я восхищаюсь отцом, который не боялся и шел в огонь. Тогда я пообещала себе стать таким адвокатом, который, прежде чем посадить человека, будет тщательно изучать его. Справедливым адвокатом. Посадить человека без причины — это значит отобрать жизнь. Я вздохнула, ощущая на себе пристальный взгляд Кристиана, на которого я не посмотрела ни разу за весь свой рассказ. Даже не думала, что быть честным человеком настолько тяжело. «Ты уверена, что и дальше хочешь заниматься в юридической сфере?» — спросил Кристиан. Я подняла на него глаза. Он смотрел на меня, как на открытую книгу, где можно прочитать все глубокое содержание моей души и прийти к выводу, что мне тяжело справляться одной. С папой все было намного проще, и ему бы стало проще со мной. Обучаясь на адвоката, я надеялась на моральную помощь отца, что стало моей ошибкой. Я отрицательно помотала головой. «Не уверена, как жизнь покажет. Но я очень долго и тяжело шла к этому, поэтому не могу резко отрубить все свои труды. «Как ты сама захочешь, если прислушаешься к себе», — поправил меня Кристиан. «Заповедь его жизни состоит в том, что каждый человек сам в силах менять судьбу». «Потанцуем?» — внезапно сказал Кристиан, резко меняя тему. Я смотрела на него с непониманием. Он вытащил мобильник и включил спокойную, умиротворяющую мелодию для медленного танца. Кристиан положил свой мобильник на стол и встал на ноги, приглашая меня. С улыбкой я приняла его приглашение и возложила свою руку в его. Кристиан прижал меня к себе, обнимая одной рукой за талию, а другой нежно придерживая мою руку. Я положила свою на его широкое плечо, и мы стали медленно двигаться в такт музыки. Сладко доносящаяся из динамиков мобильника мелодия окутывала нас своим ласковым характером, меняя обстановку на непринужденную. Кристиан касался моего виска своей щекой, слегка потираясь в нее. Я прикрыла глаза и наслаждалась покоем. Внутри меня действительно не откликается тревога или чувство печали. Сейчас я ощущаю себя счастливой, и словно нет никаких проблем, которые терроризируют меня который год. Я расслабилась в руках Кристиана и позволила себе это сделать, не ощущая никакого грызущего чувства вины. Любовь действительно способна исцелять и менять. И любовь к Кристиану здоровая, то есть я не утопаю в ней с головой, а понимаю, что есть реальность, от которой нельзя отворачиваться. Любовь должна лишь помогать нам мгновение забываться и уходить в мир безмятежности, чтобы не сойти с ума от той тяжести, которая давит на все естество и отбирает нормальное существование. «Мне очень хорошо с тобой», — тихо озвучила я свои чувства короткой фразой. Кристиан сжал мою руку сильнее. «И мне с тобой очень хорошо. Ты вернула мне жизнь». Кристиан посмотрел на меня глазами, полные любви и нежности. Он склонился, а я потянулась к нему, и наши губы слились в поцелую. Нежном, трепетном, чувственном поцелую, от которого все дрожит внутри, и сердце начинает биться сильнее. Незнакомец сидел перед монитором компьютера и наблюдал за парой, которая танцевала посреди кухни и наслаждалась друг друга. Он сжал кулаки, сдерживая свой порыв оставить один из них в мониторе компьютера и таким образом убрать эту отвратительную картинку от своих глаз. Он схватился за пластиковый стакан, где находилась вода, и стал жадно пить из него, промачивая свой иссохший рот. Когда пара начала целоваться, он неосознанно сжал пластиковый стакан, смотря за происходящим безумными глазами. Он завидовал ему, но также хотел сломать ему шею. Уж лучше пусть она умрет, чем достанется кому-то, тем более этому. Он стал одержимым ею и хотел заглушить это мучительное чувство, чтобы перестать страдать, но у него не получалось. Незнакомец хотел выдворить ее из своего сердца, но она застряла там, как маленькая заноза. Он хотел, чтобы она страдала, и заставляет ее мучиться вот уже больше 5 лет. Он отбирает у нее все, что ей дорого. А значит, заберет и его. Он увидел, как пара удаляется из кухни в другую комнату и выключил монитор, сжав челюсти. Он вскочил со своего стула и направился к выходу из небольшой каморки. В его голове возникла безумная идея, реализовав которую, он снова заставит ее биться в отчаянии. Наш медленный танец с Кристианом перерос в нечто большее и прекрасное. Он медленно повел меня в спальню, практически не отрываясь от моих губ. Его руки блуждали по моему телу, отчего мое дыхание становилось рваным и частым. Сердце бешено колотилось в груди, требуя немедленного освобождения удовольствия, которое засело внутри меня. Я стянула с него футболку, бросая ее на пол. Проводя ладонями по его натренированному телу, я медленно опускала руки от его плеч до пояса, наслаждаясь видом. Когда мои пальцы оказались на его ремне, я подняла глаза на Кристиана, который пристально смотрел на меня своими пленительными зелеными глазами. Их накрыла пелена возбуждения и томления, поэтому я не стала тянуть. Мне самой хотелось снова насладиться этим мужчиной, который одним своим взглядом вызывает внутри меня трепет. Его влияние на меня безгранично, и это пугает. Я уже не способна контролировать процесс привязки. Красные нити натягиваются и становятся толще. Мы избавились от одежды, оставаясь друг перед другом голыми и такими уязвимыми. Кристиан обнял меня за талию и грубо прижал к себе. Я врезалась в его грудь и громко выдохнула, схватившись за его широкие плечи, после чего я оказалась на кровати, а надо мной нависло лицо Кристиана. Он аккуратно поцеловал меня в губы, затем в лоб, опускаясь к шее, плечам, груди и животу, внутри которого пробежали импульсы, сосредотачиваясь в самом интимном месте. Его прикосновения одновременно ласковые и властные. Кристиан умело балансирует между грубостью и нежностью. Он доводит меня до головокружительного состояния, когда я уже ни на что не могу реагировать, кроме него и его касаний. Отныне они стали необходимыми для меня. Не знаю, в какой момент Кристиан так плотно засел в моей душе, когда он позволял мне быть слабой в могиле сестры, или когда он заступился за меня перед несносным детективом. Так или иначе, каждое его действие и отношение ко мне заставляют меня любить его как что-то редкое и прекрасное. Чувство Кристиана — это то, что я никогда не ощущала ни разу. Он заставляет меня не просто нуждаться в нем, а любить его. Это значит, что я готова жертвовать всем ради него, даже своей гордостью. «Ты прекрасна», — прошептал Кристиан в мое ухо, когда прошелся губами по моему телу. Я судорожно выдохнула. В его руках я сейчас чувствую себя влюбленной глупой девочкой, и это ощущение меня расслабляет. Мне комфортно и спокойно. Кристиан накрыл мои губы требовательным поцелуем и в этот момент резко вошел в меня. Я вскрикнула и окольцевала его своими ногами, прижимаясь ближе. Мне нравится принадлежать ему. Кристиан это видит и чувствует, поэтому мне не придется говорить об этом вслух. Я расслабляюсь под ним и позволяю делать со мной все, что ему захочется. Мы лежали на постели, выдохшиеся. Я лежала на груди Кристиана, когда он рисовал незамысловатые узоры на моей руке. Мы молчали, и эта тишина приносила еще больше удовольствия, чем разговоры. Я чувствовала умиротворение и покой. Я уже начинала засыпать, как вдруг мой мобильник на прикроватной тумбочке завибрировал. Повернувшись, я с тяжелым вздохом потянулась к нему и посмотрела на яркий экран. От этого света я зажмурилась, привыкнув к темноте, но смогла прочитать имя звонившего. «Слушаю, Вилсон», — сонным голосом ответила я. «Мэйзи, твой дом! Он горит!» — взволнованно проговорил он. Я слышала его тяжелое дыхание. От этих слов я быстро пришла в себя, освобождаясь из мягких лап сонного царства. Я резко приняла сидячее положение, прикрывая свое голое тело одеялом. «Что?» — воскликнула я. «Соседи вызвали пожарных и полицию. Тебе нужно приехать». Я сбросила вызов и вскочила на ноги, поднимая с пола джинса. «Что случилось?» — спросил Кристиан с беспокойством, наблюдая за мной. «Мой дом, он горит!» Кое-как проговорила я, ощущая твердый ком в горле, который мешает не только говорить, но и дышать полной грудью. Информация, которую мне предоставил Вилсон, выбила из меня весь образовавшийся покой. Теперь я в панике и с трясущимися руками натягиваю на себя футболку. Кристиан вскочил с постели и начал одеваться. «Я с тобой». Мы быстро спустились по лестницам, не дожидаясь медленного лифта, и сели в машину. Кристиан взял на себя услугу водителя, поскольку я находилась не в самом лучшем состоянии, чтобы управлять машиной. Точнее, я находилась в ужасном состоянии. Меня трясло, и я не воспринимала реальность, которая с каждым днем все больше причиняет мне боли. Меня хватило только на то, чтобы объяснить Кристиану, куда ехать. Дорога заняла полчаса, и в течение этого времени я пыталась не сойти с ума от осознания, что сейчас лишаюсь последнего, что осталось от моих родителей. Я лишаюсь трепетных воспоминаний, которые сейчас безжалостно отбирают у меня огонь. Уже в нескольких метрах от дома я видела языки пламени, и мне хотелось закричать от отчаяния. Стоило Кристиану остановиться, как я тут же выскочила из машины и побежала к горящему дому. Меня пытались остановить полицейские, которые хватали меня, но я грубо избавлялась от их рук. Уже на территории моего дома меня поймал Кристиан и крепко прижал к себе. «Нет, нет, пусти!» – истошно кричала я, извиваясь в его руках, но хватка Кристиана была очень сильна. В конце концов, я просто лишилась сил после ярых сопротивлений и рухнула на свежий газон, смотря за тем, как мой дом обволакивают острые языки пламени. Пожарные усиленно тушат, не жалея воды, но уже поздно что-то спасать. Я слышу, как лопается стекло и проваливается крыша. Я опустошена. Чувствую себя бесполезной. Я просто поддалась отчаянию и со слезами на глазах наблюдала за тем, как с лица земли исчезает самое дорогое, что у меня было. Тушение заняло полчаса. За это время я не вставала и не промолвила ни одно слово. Кристиан просто стоял рядом, как и Вилсон. Тот самый момент, когда все вокруг становятся бессильными, стоит огню восстать. Просто наблюдать за тем, как он все разрушает, все то, что старательно и кропотливо выстроено. Я посмотрела в сторону, туда, где стояла машина Дженни. Ее тоже окутал огонь, и теперь это просто кусок черного металла, а мой дом — большой кусок угля. «Вы хозяйка дома?» — послышался грубый мужской голос, но я даже не обратила внимания. Продолжала сидеть на траве и смотреть на сгоревший дом. Вилсон что-то сказал ему, наверное, из ряда, пока не стоит ее беспокоить, поскольку мужчина удалился. Я почувствовала на себе знакомые руки. «Мэйзи, «Вставай», — хрипло проговорил Кристиан и помог мне подняться на ноги. Я, наконец, смогла отвернуться от своего дома, чтобы найти глазами того мужчину, который пытался говорить со мной. В моей голове внезапно образовалась вспышка осознания. Мужчина стоял неподалеку и что-то писал под мигалками полицейской машины. «Это поджог?» — уточнила я. Офицер поднял голову и посмотрел на меня, после чего, поджав губы, кивнул. В моей груди резко вспыхнул гнев. «Вы будете писать заявление?» «Нет», — твердым голосом объявила я и снова посмотрела на сгоревший дом. «Ублюдок!» — прошептала я. Мое тело подрагивало от распирающей меня злости. Я сжала кулаки, впиваясь в кожу ногтями. Руки Кристиана все еще находились на моих плечах. Я дернула ими, избавляясь от них, поскольку ощущала только тяжесть. Мне хотелось свободы во всех смыслах, когда задыхалась от всепоглощающей ярости. «Мэйзи, боже мой!» — послышался встревоженный голос моего дяди. Он оказался напротив меня, обнимая за плечи. «Ты в порядке?» Позади него промелькнуло знакомое лицо, и я заострила на нем свое внимание. «Это тетя Одри, подруга мамы». Она смотрела на меня с сожалением и тревогой. Я нахмурилась и посмотрела на дядю. Он выглядел испуганным и осматривал меня на наличие ран, считая, что я находилась во время пожара в доме. «Я не была там», — выдавила я из себя, встряхивая с себя его руки. «Меня душит все это окружение и забота». «Какая трагедия!» — дрожащим голосом проговорила тетя Одри и посмотрела на сгоревший дом. Дядя поджал губы, когда уловил мой осуждающий взгляд. «Надо же, они вместе?» «Хотя это не должно меня касаться. Мое презрение вызвано другими мыслями в голове». Я вспомнила его ложь о том, что он никогда не виделся с Дженни после своего выхода из тюрьмы. Но сейчас у меня нет сил и желания обсуждать с ним это. Я вытянулась, как струна, когда почувствовала пристальный взгляд на спине. Резко повернулась и осмотрелась по сторонам. Начала смотреть везде, пытаясь увидеть его. Я ощущала его присутствие всем своим естеством. И от того, что не могла найти его глазами, сильно злилась. «Где ты? Выходи! Выходи!» Соседи, что наблюдали за трагедией, сейчас смотрят на меня, как на сумасшедшую. Как и Вилсон, дядя и тетя Одри. Только Кристиан обнял меня и прижал к себе. Я положила свои руки на его грудь, отталкивая его. Но Кристиан не позволял себе отпустить меня. «Он повсюду, он следит за мной, он сводит меня с ума», шептала я в бреду, задыхаясь. «Ей нужно в больницу», проинформировала тетя Одри деловитым голосом психолога. «Никуда ей не нужно», твердо заявил Кристиан. Я была прижата к Кристиану, но смогла увидеть, как к нам вплотную встал Вилсон. «Ей действительно нужно в больницу», — прошептал он Кристиану. «Если я сейчас отдам ее в руки врачам, то они отправят ее в психушку», — процедил Кристиан. Я еле могла уловить реальность. Мысленно я находилась в мечтах, где поймала этого ублюдка и душу его собственными руками, наслаждаясь тем, как медленно выходит из него жизнь. Слышала только голоса. «Позволь мне решить, что лучше для моей племянницы. Идите к черту, дядя. Вилсон, едешь с нами». Я начала движение, когда Кристиан вел меня в неизвестном направлении. После он посадил меня в машину и поцеловал в лоб. «Все будет хорошо. Тебе нужно отдохнуть. Никаким врачам я тебя не отдам». Незнакомец наблюдал за сложившейся обстановкой, стоя среди аккуратно подстриженных кустов на территории соседей, которые жили напротив дома Мэйзи. Он наслаждался пониманием, что снова заставил ее страдать. Она подавлена, а он ликует. Это его самое любимое зрелище. Она искала его глазами, а он тихо посмеивался над ней. «Не найдешь. Я с детства хорошо играю в прятки». Он докурил сигарету и бросил окурок, придавливая его ботинком в землю. Когда Мэйзи загрузили в машину, он накинул на свою голову капюшон и стал дожидаться, когда вся обстановка вокруг стихнет, и он сможет спокойно уйти. «Страдай, стерва».